Глава 12. Однажды, не помню почему, спектакля не было. Стояла скверная погода. В 10 часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу. Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного, нелюбого Ольгина, который беспомощно шарашился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился. «Какого черта вы тут делаете?» Я объяснил ему в 2 словах. Заложив руки в карманы панталон и кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки, потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал: «А почему не ко мне? Мы с вами так мало знакомы. Чепуха. Пойдем». Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа и до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего исправника. Этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком, с большим запасом внутренней деликатности и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, неизлечимая трещина, нанесенная женщиной. Я никогда, впрочем, не мог понять, в чем суть его неудачного романа. Будучи пьяным, он часто вытаскивал из своей дорожной корзинки портрет какой-то женщины, не очень красивой, но и не дурной, немного косенькой, со вздернутым вызывающим носиком, несколько провинциальной наружности. Он то целовал эту фотографию, то швырял ее на пол, прижимал ее к сердцу и плевал на нее, ставил ее в угол на образ и потом капал на нее стеарином. Я не мог также разобраться, кто из них кого бросил и о чьих детях шла речь — его, ее или кого-то третьего. Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму, чтобы послать ей, и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Изредка он подрабатывал несколько копеек у местного живописца вывесок. Но этот заработок был большим секретом от труппы. Помилуйте, разве Лара Ларский вытерпел бы такое надругание над искусством? Наш хозяин, отставной исправник, толстый, румяный мужчина в усах и с двойным подбородком, был человек большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того, когда в доме у него отпивали чай, нам приносили вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. Мы бывали сыты. После обеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем, как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же — о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовался с нами, как бы это ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала и чтобы губернатор с вице-губернатором, с нынешним исправником и с подлецом приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил: «Эх, не то, не то. Вот если бы мне найти человека с пером, перо бы мне найти. Никаких денег не пожалею». А у него, канальи, были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки. По ночам после спектакля мы иногда бродили с Нелюбовым по саду, в тихой, освещенной огнями зелени. Повсюду уютно стояли белые столики, свечи горели, не колеблясь, в стеклянных колпачках. Женщины и мужчины как-то по-праздничному, кокетливо и значительно улыбались и наклонялись друг к другу. Шуршал песок под легкими женскими ножками. «Хорошо бы нам найти карася», — говорил иногда сиплым баском Нелюбов и поглядывал на меня лукаво сбоку. Меня сначала коробило, я всегда ненавидел эту жадную и благородную готовность садовых актеров примазываться к чужим обедам и завтракам. Эти собачьи, ласковые, влажные и голодные глаза, эти неестественно развязные баритоны за столом, это гастрономическое всезнайство, эту усиленную внимательность, эту привычную фамильярную повелительность с прислугой. Но потом, ближе узнав Нелюбова, я понял, что он шутит. Этот чудак был по-своему горд и очень щекотлив. Но вышел один смешной и чуть-чуть постыдный случай, когда сам карась поймал меня с моим другом в кулинарную сеть. Вот как это было. Мы с ним выходили последними из уборной после представления, и вдруг откуда-то из-за кулис выскочил на сцену некто Альтшиллер. Местный Ротшильд, еврей, эдакий молодой, но уже толстый, очень развязный, румяный мужчина, сладострастного типа, весь в кольцах, цепях и брелоках. Он бросился к нам. «Ах, боже мой! Я уже вот полчаса везде бегаю, сбился с ног. Скажите, ради бога, вы не видели Волкову и Богучарскую?» Мы действительно видели, как эти артистки сейчас же после спектакля уехали кататься с драгунскими офицерами и любезно сообщили об этом Альтшиллеру. Он схватился за голову и заметался по сцене. «Но это же безобразие! У меня заказан ужин! Нет, это просто бог знает, что такое! Дать слово, обещаться и... Как это называется, господа, я вас спрашиваю?» Мы молчали. Он еще покрутился по сцене, потом остановился, помялся, почесал нервно висок, почмокал в раздумье губами и вдруг сказал решительно: «Господа, я вас покорнейше прошу отужинать со мной». Мы отказались. Но не тут-то было. Он прилип к нам, как клей синдетикон. Он кидался то к Нелюбову, то ко мне, тряс нам руки, заглядывал умильно в глаза и с жаром уверял, что он любит искусство. Нелюбов первый дрогнул. «А, черт! Да пойдем, в самом деле, чего там?» Меценат повел нас на главную эстраду и засуетился, выбрал наиболее видное место, усадил нас, а сам все время вскакивал, бегал вслед за прислугой, размахивал руками и, выпив рюмку допелькюмеля, притворялся отчаянным кутилой. Котелок у него был для лихости на боку. «Может быть, огуречика? Как это по-русски говорится? Значит, эфта! Без огуречика никакая пищая не проходит, так? А водочки? Ну, пожалуйста, кушайте. Кушайте до конца, прошу вас. А может быть, беф строганов? Здесь отлично готовят. Пст! Человек!» От большого куска горячего жареного мяса я опьянел, как от вина. Глаза у меня смыкались, веранда с огнями, с синим табачным дымом и с пестрой скачкой болтовни плыла куда-то вбок, мимо меня, и я точно сквозь сон слышал: «Пожалуйста, кушайте еще, господа, не стесняйтесь. Ну что я могу с собой поделать, когда я так люблю искусство?»